Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, мать его, в суровый и дальний поход. Крепко держать за поручни звезды Дамаска, я, опасливо свешиваясь за борт, активно стравливал в серо-свинцовые волны остатки обеда. А ведь вначале себя как огурчик чувствовал. Что вчера вечером, что сегодня утром. Наверное, обеденная баранина была не свежая. Точно. При воспоминании о жирном пахучем мясе нырнул за поручни так, что стоявший рядом и страхующий за немокшего переговорщика Олег Михеев из группы сопровождения попытался ухватить меня за шиворот и спасти от падения в Средиземное море. Я только ногой дрыгнул, показывая, что выпадать не намерен, но и помехи в таком важном деле, как травля, не потерплю. Да. Всего через час после обеда многоопытный Санин, видя мою зеленую физиономию, посоветовал выйти на палубу и подышать воздухом. «Лучше, конечно, песни петь во все горло. Это очень помогает при морской болезни. Только сам понимаешь, по-русски петь тут не рекомендуется. Да и по-немецки тоже. Поэтому просто глубоко дыши». Сам Артем Сергеевич, крепкий мужчина лет 50, с внешностью английского лорда, на качку никак не реагировал. Свежепобритый и пахнущий одеколоном глава советской тайной делегации вообще производил впечатление человека, который в открытом космосе без скафандра будет чувствовать себя комфортно. Я с дипломатами такого ранга еще не сталкивался, но уже через час общения с Саниным готов был ходить за ним хвостиком и ловить каждое слово. Вот где умнейший мужик. По-моему, нет таких вещей, которых он не знает и не может квалифицированно о них рассказать. В общем, восхищение советским дипломатическим корпусом в лице Санина у меня просто зашкаливало. Чувствовалось, что этот человек фрицами на переговорах будет вертеть как захочет. Особенно, когда каждое его слово подкреплено танковыми армиями, неудержимой волной, накатывающими границы Третьего рейха. Поэтому, безропотно последовав совету старшего товарища, я выперся на палубу и начал там дышать. Да что там дышать? Я даже беззвучно пел, широко раскрывая рот. Сначала вроде даже помогло. Вот только неожиданное воспоминание о вареной баранине свело все усилия на нет. Хорошо успел себя до поручней донести, не расплескав. А ведь как романтично все начиналось. Высшее командование, взвесив все за и против, все-таки решилось выпустить меня во Францию для переговоров. Но, разумеется, не на первых ролях и даже не на вторых. Все беседы должен был вести Санин с помощником. Моя же миссия была, как у Киса Воробьянинова во время создания Союза Меча и Орала. Вовремя шевелить бровями и надувать щеки. Нет, и меня, конечно, накачали по самое не могу возможными вариантами вопросов и ответов. Только активное участие Лисова в переговорном процессе все равно не планировалось. По словам Калычева, Сталин, узнав, что именно я говорил фон Брауну и на что немцы теперь рассчитывают, долго ругался по-грузински. Но потом успокоился и стал соображать, что можно сделать в такой ситуации. В конце концов даже повеселел, и к тому времени, когда меня вызвали к главкому, уже составил план действий. От Лисова в данном случае требовалось многозначительно молчать в тряпочку и только подтверждать свои ранее сказанные слова о зверствах англичан и французов. А также о том, что Германия, несмотря на все, что натворила на территории Союза, может восприниматься в дальнейшем как партнер. Разумеется, после соблюдения всех условий договора, которые им озвучит глава миссии. Несколько дней с Берией и Иваном Петровичем разбирали, что и как я буду говорить, если спросят. А потом уже в Кремле меня представили главе советской делегации Санину. Высокий, худощавый, в отлично сидящем костюме, он производил сильное впечатление. Во всяком случае, таких франтов в этом времени я еще не видел. Глядя на него, сразу представлялись графы, сэры, званые балы, светские рауты и высочайшие приемы. Но Верховный к этому графа-сэру относился весьма уважительно, и через полчаса разговора я понял, почему. Артем Сергеевич уверенно оперировал цифрами, фактами, событиями и прогнозами, причем без всяких шпаргалок. Было видно, что человек действительно знает, о чем говорит. В общем, Санин мне понравился. А после разговора в Кремле я был отвезен в спецчасть ХАЗУ при НКИДе. Там сухопарая строгая дама, глядя на которую можно было с уверенностью сказать «из бывших», подобрав мне штатскую одежду, в темпе начала обучать основам приличного поведения и политеса. Потерпев минут 20, я в конце концов не выдержал. «Мадам, Не надо думать, что я буду ковыряться в носу и отрыгивать за столом. Да и званых обедов там тоже не намечается. А в какой руке держать нож или вилку, знаю с детства. Поверьте, не от сахи к вам попал. Так что эту часть можно пропустить». Дама, приняв слова к сведению, посмотрела на меня уже другими глазами. Я в ответ на этот взгляд, встав по стойке смирно в стиле белогвардейских офицеров, щелкнул каблуками и коротко наклонил голову. Она усмехнулась чему-то, вздохнула и перешла к шмоткам. Вот тут мы с ней и поспорили. «Какой ужас, товарищ Лисов! Как вы завязали галстук? Это что за неимоверная длина? Дайте я перевяжу!» Посмотрев, что получилось после перевязки, только скривился. Возможно, это, конечно, и модно, но носить галстук шириной с хорошую портянку и заканчивающийся на ладонь выше пупа мне было впадлу. Поэтому, сдернув этот кошмар, я как можно мягче, но убедительно сказал: «Таисия Львовна, дайте мне самый узкий и длинный из всех ваших галстуков. И костюм, если можно, поменяйте. Я и так не березка, а в этом двухбортном вообще смотрюсь как тяжелый танк». Дама начала вякать, но когда я, перемерив кучу шматья, уже устал и был готов согласиться с ее доводами, неожиданно прекратила издевательство. Отойдя от меня шага на 4, прищурилась и с удивлением произнесла: «О, очень необычную вы подборку сделали. Непонятно как, но все сочетается друг с другом. Чувствуется даже какой-то стиль». А я просто попробовал одеться максимально приближенно к тому, как это было принято в моем времени. Только галстуком Таисия Львовна опять осталась недовольна. Смирившись с длиной, она была не удовлетворена способом ношения. «Илья Иванович, с ослабленным узлом и расстегнутой верхней пуговицей вы, извините, смотритесь как шаромыжник. Так что, пожалуйста, исправьте это». Потом, склонив голову на бок, улыбнулась: «Ну вот, видите, очень приятный молодой человек. Теперь давайте займемся верхней одеждой». От этих слов я обессиленно плюхнулся на стул, но деваться было некуда, и пришлось продолжать мучение дальше. До Нового года оставалось меньше 2 недель, когда вся наша команда загрузилась в самолет и двинула в сторону Ирана. В Тегеране была еще одна пересадка, и почти через сутки пути в Бейруте мы сели на пароход, идущий до Марселя. По пути несколько раз меняли документы и теперь представляли собой группу коммерсантов из Парагвая. На каком языке там народ изъясняется, я даже боюсь предположить, поэтому на людях старались молчать или говорить по-английски. Английский я знал достаточно хорошо, хотя, как сейчас выяснилось, уже хуже, чем немецкий. На языке противника, который выучил за эти 2,5 года войны, лопотал достаточно бодро, и даже, как говорил Гусев, прослеживался легкий селезский акцент. Откуда он у меня взялся, ума не приложу. Но попади я сейчас в немецкий госпиталь, совсем уже контуженного из себя мог не корчить. Хотя, с другой стороны, тот же Серега после упоминания об акценте уточнил, что некоторые фразы я строю очень хорошо и правильно, а в некоторых случаях меня почти невозможно понять. То есть сам считаю, что шпарю высоким слогом, но собеседник, знающий язык, внутренне ухахатывается, слушая мои изыски. Правда, я от этого не сильно расстроился. Стихов на языке Гёте мне не писать, а непонимающему противнику всегда могу вбить свою точку зрения рукояткой пистолета по башке. Все. От обеда, похоже, избавился окончательно. Мутило еще достаточно сильно, но, смачно сплюнув последний раз в мировой океан, решил вернуться в каюту, так как устал от этой рыгачки основательно. Подняв воротник пальто, пошел вдоль длинного бокового прохода на палубе, по пути старательно обходя таких же, как и я, бедолаг, перегнувшихся за леера и тщетно взывающих к ихтиандру. Когда пришел в каюту, неожиданно отпустило, и, немного повошкавшись на узкой койке, получилось уснуть. А наутро наша замызганная лайба, гордо претендующая на звание парохода, уже входила в порт Марселя. Волнение на море успокоилось, и теперь по мере приближения к берегу все сильнее чувствовался запах мазута и рыбы. Чайки мерзко орали, приносясь над самой головой, и Санин, бросив взгляд на небо, посоветовал встать под навес. Там уже кучковались какие-то арабы в еврейских одеждах и европейцы уголовного вида в намотанных на шею куфиях. Тоже, видать, опытные, не в первый раз тут появляются, вот и расположились в укрытии. А человек 10 французов показали себя полными лохами и, не спрятавшись в укрытие, подверглись прицельной бомбардировке со стороны чаек. Лягушатники и так галдели, как макаки, но тут вообще начали вопить что-то матерное в полный голос и моментально разбежались по каютам чиститься. Некоторые фразы, возносимые гордыми галлами морским птичкам, мне и так были понятны без перевода. «Дьябло» — это черт, «мерт» — дерьмо, «кескетеве» — какого хера. А вот что может обозначать таинственное «экучон», чтобы долго не ломать голову, поинтересовался у командира. «Господин Салье, а что это такое, экучон?» Франциск Салье, которым после всех превращений стал Санин, ухмыльнулся и ответил. «Эйр Кошен – это летающая свинья». «Ага, понятно». Подивившись бедности матерных выражений французского языка, на всякий случай встал поглубже под натянутую парусину и продолжал наблюдать за приближающимся берегом. «Мы сошли с парохода в числе последних. Немецкий таможенник с каменным выражением лица сверил фотографию на паспорте с моей физиономией, поинтересовался причиной приезда и шлепнул штамп, сказав: «Господин Кальем, добро пожаловать во Францию!» Кивнув чиновнику, подхватил свой чемодан и двинул к нашим, которые собрались возле выхода. Пока шел, пытался вспомнить, сколько раз за последнее время менял фамилии. Но запутался и плюнул, решив, что быть Себастьяном Кальемом тоже неплохо. Хуже, если бы я стал каким-нибудь Хулио Педрильо. С другой стороны, тогда имя можно было бы показывать жестами. Ухмыльнувшись этой мысли, дошел до ребят, и мы, дождавшись Санина, который проходил таможню последним, пошли ловить мотор. Таксисты шустро развозили приехавших, и парагвайские бизнесмены, загрузившись в две машины, поехали к гостинице «Пасифик», которая, зараза, как выяснилось, была у черта на рогах. Правда, расплатившись с водилами, Санин в гостиницу нас не повел, а уверенно двинулся к автобусу, возле которого тусовался немецкий гауптман. Артем Сергеевич что-то вполголоса сказал фрицу, и тот, резко оживившись, пригласил всех загружаться. Водитель тоже был не гражданский, и, дождавшись, когда все рассядутся, плавно двинул «Мерседес» с места. На выезде из города к нам пристроились два мотоциклиста, и я почувствовал смутное беспокойство. Но гауптман утешил, сказав, что это просто мера предосторожности, извиняющимся голосом добавив: «В последнее время бандиты все чаще начали нападать на наши одиночные машины, поэтому конвой будет не лишним». Я очень этому удивился. Сначала представил себе экзотично одетых людей, вооруженных мушкетами и шпагами, выскакивающих из-за деревьев с требованием «жизнь или кошелек». Но потом понял, что с фрицем мы просто разошлись в терминологии, уточнил: «Бандиты – это макизары?» Гауптман покраснел, кашлянул и подтвердил: «Ну да, они себя и так называют – маки или бойцы сопротивления». Потом невнятно извинился и сбежал поближе к водителю. «Надо же!» – засмущался офицерик. Понял, что ляпнул не то, вот и свалил от греха подальше. Еще немного поглядев в окно на кукольные пейзажи, я подсел к Санину и поинтересовался, куда мы катим. «Сейчас едем в Авиньон, это город на юге Франции, недалеко отсюда. А потом в Оранж. Они рядышком находятся, оба в провинции Прованс». «Этицкая сила, как там Боярский пел? Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь. Да, кто бы знал. Я и в прошлой жизни во Францию так и не съездил, все больше на югах отдыхая. А уж в этом времени пройтись по следам всех четырех мушкетеров даже не рассчитывал». Конечная цель путешествия была известна только Артему Сергеевичу. И теперь я офигел от экзотики одних только названий. Другой вопрос. А этот Оранж далеко? Поерзав, опять полез с вопросами к старшему. Оказалось, что он расположен километрах в 10 от Авиньона. Там находится штаб корпуса генерала Гальдериха, который являлся, так сказать, обеспечивающей стороной. Я почему-то вообразил, что все в его штабе и будет происходить. Ну, если заговор генералов, то где же еще? Не в кабак ведь в самом деле переться для переговоров? Это же не российских генералов заговор. Но оказалось все проще. В штаб нас, конечно же, не повезли. Пропетляв по узким оранжевым улочкам, остановились возле симпатичного двухэтажного домика, который оказался гостиницей. Хозяйка, пожилая пухлая француженка, распространяя вокруг себя запах ванили, корицы и прочих вкусностей, была предупреждена о нашем приезде. Она, пытаясь говорить по-английски, приглашала господ из Южной Америки располагаться в номерах и выходить через час к ужину, который к появлению гостей сварганила собственноручно. Английский у нее, правда, был такой, что мы больше догадывались о том, что она говорила. Но про пожрать я понял сразу и безошибочно. И, похоже, не только я. Все моментально заулыбались и начали нюхать воздух, а потом, резво похватав барахло, двинули за хозяйкой-кормилицей на второй этаж расселяться. Мда, Европа, блин, а горячей воды нет. Причем, что характерно, ее и не предусматривалось. Кран был только с одним барашком. Растерянно посмотрев на так называемую ванную комнату, с тоской вспомнил наши бани, которые даже на фронте присутствовали регулярно. Поминая нехорошим словом всех европейцев скопом и французов в частности, разделся и нырнул под струю воды. Ёпперсете! Я вылетел из ванны с такой скоростью, что даже намокнуть толком не успел. Маму вашу через шпиндель! Холодно! Покрывшись гусиной кожей, топтался, оставляя мокрые следы и соображая, что же делать дальше. Но мыться ведь все равно надо. Поэтому, переведя дух, с ненавистью посмотрел на кран, готовясь ко второй попытке. Тут в дверь постучали. Завернувшись в полотенце, разрешил войти. Думал, кто-то из наших приперся. А оказывается, это худой и мелкий старикашка-француз с давнишним гауптманом ко мне ломится. Старикан, удивленно глядя на задрапированную тушку, говорил, а фриц переводил, что они сейчас, для того, чтобы господа бизнесмены могли помыться с дороги, дадут горячую воду, и чтобы я наполнял ванну. От этих слов меня чуть кондрашка не хватило. Но паразиты! И где, спрашивается, раньше с этими новостями были? Хотя тут я сам виноват. Правда, даже не двинув бровью, невозмутимо кивнул, как будто давно знал про все сантехнические заморочки, и, гордо задрав нос, пояснил, что для поднятия общего тонуса организма привык перед обычной помывкой принимать ледяной душ. Немец на это только уважительно покрутил головой и, напомнив про ужин, пошел дальше. А я рванул в эту долбанную ванну греться.